Оля долго сидела, обняв колени руками. В одной из них было зажато скомканное письмо. «От Саламат?» — пронеслось у меня в голове. «А что же Оля?» Тонкое лицо ее, смутно освещенное слабеющим пламенем, глаза, уставленные в одну точку, были печально безнадежны. «Что тут у вас происходит?» Комбат стал прямо надо мной и с хмурым недоумением глядел на разбросанные по сену рюмки, бутылку, еду. Оля взглянула на него снизу вверх. «Был Нагаев. Угощал нас вином. Кстати, принес тебе письмо из штаба». Комбат взял письмо и, присев у костра, вгляделся в адрес. Потом резко бросил клок сена в огонь, торопливо развернул треугольник. «Это то самое, что ты ждал?» Голос Оли дрогнул. «Что?» «Да, то самое. То самое». Оля встала и пошла вниз к реке. «Оля!» Она не ответила. Я невольно поднялся. «Оля!» — громче повторил комбат. Из темноты послышалось негромкое. «Оставь, Даврон!» Комбат растерянно взглянул на письмо, на меня, глухо сказал. «Идите за ней! Я сейчас!» Я почти побежал за Олей в темноту, туда, откуда слышались ее вдруг ставшие торопливыми шаги. Потом шаги пропали, и я чуть не наткнулся на нее. «Товарищ младший лейтенант!» «Не надо, Мансур, иди!» «Товарищ младший лейтенант!» — повторил я. «Оля!» «Уйди же!» Словно отрубила Оля и добавила тихо. «Прошу тебя!» Я покорно повернула обратно. Зная, что случится через неделю, я не повернул бы обратно. Не повернул бы? Нет, даже зная я о том, что произойдет в бою, вернее, после жестокого боя за Халанганский укрепрайон, я не смог бы не послушаться Олю. Да и чем я утешил бы ее в ту ночь? Есть горе, не подвластное утешением. Так и не досказала мне Оля свою историю, а потом уже не было случая. Да и увидел я ее после этого уже в бою, вернее, в самом конце боя. А бой начался на рассвете. Высоченные, будто целующиеся с небом барханы, внезапно кончились. В полночь мы спустились в какую-то долину. Автомашины, тягачи с артиллерией, танки остались сзади нас в складках холмов. Мы двигались в заросли гауляна, и хотя пока еще противником не пахло, но потому что приказы отдавались шепотом, а солдаты ступали тихо и осторожно, я почувствовал, что бой вот-вот развернется. Неприятная дрожь охватила меня. Понимая, что предстоящий бой — дело моей жизни и смерти, не о смерти от вражеской пули думаю, а о том, что если хорошо сумею показать себя, то, возможно, капитан простит потерю пулемета, а струшу тогда уже не знаю, что со мной будет. Как нарочно нет рядом и Васи. Комбат взял его к себе связным, хоть пошутил бы Колбаскин. Сухо шелестят высокие, словно камыш, стебли густого гауляна. Листья его царапают нам лица. Вокруг тьма, будто вошли мы не в гауляновые заросли, а в дремучий лес, только на чистом небе сверкают крупные белые звезды. Где-то вдали за зарослями затарахтит вдруг пулемет, затем снова наступает тишина, который нарушает только тихий хруст стеблей под ногами. Внезапно Кинжально прорезав ночную тьму, к небу взлетают голубые и красноватые ракеты. Это далеко, где-то слева от нас. Поэтому, должно быть, мы не обращаем внимания на ракеты и проходим еще с версту, затем голяновые заросли расступились, и впереди, в низовье, сверкнула, как серебряный пояс на черной одежде, ртутная лента реки. В лицо пахнуло приятной прохладой, послышался тихий влажный шелест. Противника все еще нет. На берегу реки среди камышовых джунглей саперы, шлепая по воде и постукивая топорами, наводят мост. Оттуда доносятся негромкие команды, приглушенная ругань. Насланные на надувные лодки ветви и набросанное сено ходят ходуном под ногами. Сразу за рекой опять начались поля Гаоляна и Проса. Ракеты вспыхивали теперь совсем близко, прямо по пути нашего движения. Не останавливаться, бегом марш! Мне кажется, что топот солдат, их тяжелое дыхание заполнили всю долину. На макушке какого-то холмика, занесенного Просом, нас встретил, будто выскочил из-под ног, комрот и Харитонов. «Ложись!» — скомандовал он. Небо все еще полно звезд, но тьмы уже нет. В каком-то странном зареве вдали проступали темные массы холмов. Неожиданно холм, на котором мы лежали, тряхнуло. Да еще как! Заткнув пальцами уши, я лежал носом в землю. Рядом кто-то восторженно прошептал: «Смотри, братцы, Катюши!» Гвардейские минометы расположились, наверное, на левом берегу реки. Оттуда рванулся огненный вихрь. Разрывая ночную тьму и сполохами освещая долину, он падал на плоские холмы впереди нас, на какие-то насыпи, склады, вышки. Вот в одном, втором, третьем месте там возникли пожары. Теперь видно стало, что загорелись строения, заборы, обнесенные проволокой, доты. Заполыхали вроде и сами холмы, обнажая окопы, ходы сообщения, какие-то пещеры укрытия. И среди огня и дыма забегали, закопошились люди-муравьи. Вот они, японцы! Страх, полчаса назад заставлявший меня невольно дрожать, сразу притупился. Но вместе с ним исчезла и мысль свершить что-нибудь такое, что искупило бы мой проступок. Бой нисколько не похож на то, что я представлял себе и к чему готовился. За нас воевала артиллерия. Заполыхали две вышки на левом фланге самурайских позиций. Я увидел, как за каменными стенками какого-то двора заметались, забились, бросаясь в разные стороны лошади. Жалостное ржание на миг заглушило, как показалось, даже гул минометов и пушек. Эх, жаль бедняжек. Беги, спасай! Знакомый, слегка хрипловатый, простужен он, что ли, голос спросил. К атаке готов, Дмитрий Михайлович? Готов, товарищ комбат. Харитонов, бери левее намеченного, ближе к берегу. Есть, товарищ капитан. Осторожней, на берегу много дотов и дзотов. В атаку идти за шквальным огнем и за танками, понял? Все, вон они, танки! Крикнул комбат и, пригибаясь, побежал по склону к другой роте. Танки рванулись откуда-то сзади, из лощин. Сотрясая холм, на котором мы лежали, они выскочили на ровное место перед рекой. Танки шли, стреляя на ходу, подбавляя своего огня и грохота в бушующую впереди преисподнюю. Старшина Салов вскочил. «Вперед!» Я зачем-то дал очередь из автомата и кинулся за ним с вновь пробудившимся в душе страхом и восторгом одновременно. Но стоило только нам подняться, как притихшие было насыпи и укрепления ожили, засверкали огненными точками, струйками, в воздухе жутко завизжали пули. «Ложись!» — крикнул кто-то. Я бросился на землю и чуть не вскрикнул от боли и внезапного ужаса. «Ах, черт, проволока!» Оборванная минометной и артиллерийской стрельбой, колючая проволока обожгла, как раскаленное железо. «Огонь!» Приподняв голову, Старшина полулежа застрочил из автомата. Потом снова вскинулся, побежал, крича во все горло. «Вперед, орлы!» Орлы тоже побежали вперед, обгоняя его. Маленький сержант, командир моего отделения, бежал в трех шагах впереди меня. Вдруг он начал медленно падать. Я подскочил, приподнял его, но тот, уронив голову, обвис на моих руках. «Пронкин?» Старшина Сала, тяжело дыша, помог уложить сержанта на землю. «Ах, черт, отчаянный парень!» «Идут санитары! Вперед, сынок!» Вот они, позиции самураев. Пустые. Траншеи глубиной в человеческий рост были завалены разбитыми пулеметами, винтовками, катушками проводов, ящиками от дисков и трупами. Отовсюду слышались стоны раненых. Мы отдышались немножко. Стрельба не прекращалась. Особенно жаркой она была на левом фланге, как раз у каменной ограды, где были заперты кони. По траншеи мы двинулись налево. Перед последним поворотом, который выводил к каменной ограде, кто-то прыгнул на меня, прижав к стенке окопа и хрипло заорал: «Ложись, дуралей!» Мне показалось, будто земля перевернулась вверх дном. Окутанная дымом и копотью каменная ограда взорвалась. Тысячи осколков просвистели над головой. Из-за ограды вырвалась лавина коней. Опрокинув железные ворота, перескакивая через остатки заграждения, топча и опрокидывая друг друга, с отчаянным ржанием мчались лошади. Некоторые падали в окопы и траншеи, другие, обезумев, в едком дыму налетали на них. К счастью, потом лавина, видно, подчиняясь инстинкту, вдруг повернула к реке. «Эх, вот это кони!» — восхищенно произнес кто-то. Я обернулся. Старший лейтенант Харитонов. Тут только я догадался, что человеком, который минуту назад прыгнул на меня, спасая мою жизнь, был командир роты. Внезапно перед нами возник запыхавшийся Вася Колбаскин. «Товарищ старший лейтенант, комбат приказал с занятой позиции не двигаться. Снова пойдут танки». «Дмитрий Михайлович!» — окликнул старшину Харитонов. «Приказ слышал? Видишь? Вон ту высоту у берега. Под ней дот. Захватить! Ясно?» Старший лейтенант выполз из траншеи. Вася по-свойски стукнул меня по плечу. «Ну, как ты, Мансур? Еще не умер от страха? А ты?» «Нам-то что? Мы, брат, батальоном командуем», — засмеялся Вася. «Вон они, танки!» Теперь танки были не сзади нас, как перед началом боя, а сбоку. Они шли вдоль речного берега, то исчезая в дыму горящих строений, то появляясь вновь. Долину снова охватил огненный смерч. Снова заполыхали плоские прибрежные холмики, опрокинутые вышки, каменная ограда. Все запылало, все заволоклось дымом. Разделившись на две группы, побежали и мы по траншеям. «Мансур!» Я замер на месте. «Кто зовет?» «Серкибай!» В низком кустарнике у развороченной траншеи лежал Шоюсуф. Серкибай забинтовывал ему ногу. «Что с Шоюсуфом?» «Как вы тут очутились?» «Как-как?» «Ты что, один воюешь с самураями?» — зло проговорил Серкибай. Шоюсуф, увидев меня, запричитал: «Мансур, друг, если что случится со мной...» «Да оставь ты!» — еще пуще рассердился Серкибай. «Что с тобой случится? Рана с ноготок, а слез целый поток. Мансур, помоги-ка мне!» «Оставаться или бежать?» Секунду я стоял в нерешительности, а уже из-за поворота траншеи показалась Оля. Сумка с красным крестом билась у нее на спине. товарищ младший лейтенант. Ой, выдохнула Оля, не слушая меня. Смотри, у берега сквозь утренний туман и дым забелели какие-то флажки. Из обвалившихся пещер блиндажей, из черных пастей дотов, из окопных ям один за другим появлялись самураи, оборванные, грязные, окровавленные, с почерневшими лицами. Сдаются самураи. Хромая и поддерживая друг друга, они выходили из укрытий. Среди них бросился в глаза офицер. Побрякивая навешанными на грудь медалями, он не шел, а как-то странно передвигался, притоптывая, словно отплясывая незнакомый дикий танец. В том, как он это делал, звякая шпорами сапог, как, обнажая зубы, смеялся, было что-то жуткое. Епирай! Боже мой! Что это с ним? С ума сошел? Серкибай от удивления даже выпустил бинт. — А ну помоги, Мансур, — сказала Оля. Она стала на колени около Шуюсуфа. Кончился бой. Я так и не выстрелил ни разу ни в одного самурая. И впрямь за нас повоевали, выходит, катюши, пушки да танки. Выйдя из траншеи, я заметил десяток конных, которые объезжали с левой стороны, изрытый снарядами, наш холм. Среди всадников был и Арслан. С автоматом за плечами он небрежно развалился в седле, гнедой горцевал под лихим солдатом. «Арслан!» — не помня себя, закричал я и бросился к нему. Всадники остановились, Арслан поскакал ко мне. «Поэт, ты жив?» Он соскочил с коня и раскрыл объятия. Я впился радостно-укоризненным взглядом в его скуластое лицо, на котором озорно посверкивали глаза, и, глотнув почему-то подступивший горлу комок, сказал: «Где ж ты был, Арслан-лев?» «Ха!» — Арслан залихватски присвистнул. В походе еще повстречался с разведчиками, побывал с ними в таких переплетах, что и за год не перескажешь. Подошла Оля. Она с обидой посмотрела на Арслана. «Что ты за человек? Оставил товарища в беде, а сам геройствуешь. Где Мансуров пулемет?» «Да ничего не будет Мансуру! Не бойтесь, товарищ младший лейтенант. Пулемет я сдал на склад. Все в полном порядке». «Разве так друзья поступают?» — сказала Оля бледнее. «Ты бы видел, как его комбат...» «Да что мне ваш комбат?» — иронически хмыкнул Арслан. «Наш лейтенант с генералом говорил обо мне. Все уже решено». В этот момент один из всадников позвал: «Арслан, поехали!» «Простите, братцы, мне в разведку!» Арслан попрощался с Шуюсуфом, с нами, и, стеганув своего гнедова, поскакал за конным отрядом. Оля презрительно скривила губы. «Разве так поступают настоящие друзья?» еще раз сказала она. И мне почему-то особенно запомнились эти ее слова. А через час... Уже четверть века прошло, а я помню все, что случилось, до мельчайших подробностей. Похоронив сержанта Пронкина и двух молоденьких солдат, мы, молодые ребята из взвода старшины Сало, подавленные, усталые, собирались отдыхать после боя. Но прибежал Серкибай. «Раненых увозят. Шуюсуф еще раз хочет попрощаться с тобой, Мансур. Пойдем к земляку». Получив разрешение старшины, мы побежали вдоль обугленных и застекленевших песчаных насыпей, мимо разрушенных дотов, и спустились к речке, где у камышовых зарослей, высотой с верблюда, расположилась вторая рота нашего батальона. Солдаты, сложив оружие в козлы, отдыхали. Многие спали прямо на земле, прижавшись друг к другу. Поодаль в тени стояли два студебекера. Перед одной машиной, разложив карту на капоте, разговаривали наш комбат и пожилой командир второго батальона, худющий, точно высохшее дерево, майор. А со второй машины спрыгнула Оля. С ее лица струился пот, пуговицы гимнастерки расстегнулись, обнажив белое, нетронутое солнцем тело. — Ну-ка, взбирайся, — сказала она мне. — Твой земляк тут. Если комбат разрешит, вместе съездим в медсанбат. За час обернемся. — Спросить разрешение? — Не надо. Я за водой сбегаю и сама скажу. — Дайте я принесу воды, товарищ младший лейтенант. Серкибай взял из рук Ольги флягу и скрылся в высоких камышах. В кузове, высланном соломой, лежало с десяток перевязанных солдат. Они тихо переговаривались. Некоторые даже смеялись чему-то. Один только пожилой фронтовик, чья забинтованная голова казалась похожей на огромную челму, постановал, закрыв глаза. Шоюсуф сидел, прислонившись к кабине спиной. Глаза его сузились, покраснели. Курносый нос вроде еще сильнее вдавился в пухлые щеки. Стоило ему увидеть меня, как в глазах снова заблестели слезы. «Друг!» — произнес он, чуть ли не рыдая сдавленно. «Спасибо, что пришел. До смерти не забуду твоей доброты». «Че ты плачешь?» — удивился я. «Рана твоя не тяжелая». «Говоришь, не тяжелая, а вдруг отрежут ногу? А жена у меня, сам знаешь, молодая». «Кто сказал, что отрежут?» «Младший лейтенант». «Нет, она, наоборот, подбадривает меня. Ты бы поговорил с ней. Пусть она врачам скажет, что жена у меня...» Послышались грузные шаги, и раздался голос комбата. «Поехали. Садись в кабину, Оля». «Ты тоже поедешь, Даврон?» «До штаба подбросите. Садись». «Нет, я буду с ранеными». Оля с флягой в руке взобралась в кузов. «Кто хочет пить?» Пожилой солдат кивнул головой челмой. Отложив в сторону автомат, Оля опустилась перед ним на колени. Над бортом грузовика показалась голова Серкибая. «До свидания, Шоюсуф. Попадешь на родину, передавай всем нашим привет. В Туятасе, в Карасуве. Прощай, друг!» У Шоюсуфа дрогнули губы. Машина тронулась вдоль берега реки. Дорога была неровная, с ухабами, вырытыми снарядами. Грузовик, ревя мотором, то преодолевал подъем, то медленно трясся по прибрежным колеям вдоль камышей. Проехали мы, наверное, километра два, не больше. Стоянка нашего батальона еще была видна. Другие же части ушли вперед сразу после боя. Вдруг редко и беспорядочно захлопали выстрелы, и машина, точно уткнувшись в препятствие, стала. Убаюканной качкой я так и не понял сначала, что к чему. И только увидев Олю, которая вскочила во весь рост с автоматом наперевес, очнулся. Дверь кабины с грохотом распахнулась. Комбат прыгнул на заднее колесо грузовика. «Есть автомат! Давай сюда!» Весь бледный он выхватил у Оли автомат. «В камышах засада! Взять оружие в руки!» «Да чего разинул рот?» — крикнул он мне по-узбекски. «Бери автомат!» Комбат спрыгнул на землю, и мы сразу услышали внизу первую очередь. Я перепрыгнул через борт и подполз под кузов. Машина стояла боком к зарослям. Расстояние до них несколько шагов. Можно стрелять в упор, но самураев не видно. Только по слабому шевелению камышей можно было понять, где они. Я дал очередь по заколыхавшимся зарослям. И тут услышал отчаянный окрик комбата. «Оля! Стой! Назад!» Оля бежала к другому студебекеру, остановившемуся шагах в 50 от нас, почти рядом с камышовым клином. Оля еще бежала к машине, когда густые заросли вдруг раздвинулись, и прямо к машине выскочили два самурая. В руках одного была граната, у другого — кинжал. Обляпанные грязью, с перекошенными какой-то холодной решимостью лицами, они остановились, будто поджидая младшего лейтенанта. «Оля!» — вскрикнул я. По нашей машине хлестнула очередь. Комбат дал очередь в ответ. «Смертники! Ложись, Оля!» Услышала ли она голос комбата? Самурай, который держал гранату, размахнулся. Но бросить гранату в машину он не успел. Оля успела подскочить к нему и ударом приклада выбила гранату из его рук. «Оля!» Комбат, как мне показалось, кубарем покатился по откосу вниз. Я выскочил вслед, но еще не успев прицелиться, увидел, как второй самурай замахнулся кинжалом. Я кинулся вперед, зацепился за что-то, покатился вниз. Самурай с окровавленным кинжалом в руке, скользя по грязи, медленно отступал назад в камыши. Комбат обернулся ко мне. Лицо его было страшно. Крикнув по-узбекски «Держи, негодяя!», он одним рывком выскочил на дорогу и помчался ко второй машине. Его могли убить очередью из зарослей. Я побежал наперерез смертнику, ломая телом камыши. Но смертник, вдруг что-то прокричав, хрипло и жутко, перекосив свое обляпанное грязью лицо, вонзил кинжал себе в живот. Острие сверкнуло на солнце, и самурай с диким и страшным выражением в глазах схватился за живот обеими руками, покачался секунду, потом упал ничком в истоптанный поломанный камыш.